Да, я паук из того же. Арка первая, глава 21. Хиты, мана и стамина. Текст читает Оцару. Способность достигнута. Способность оценка 3 уровень стала оценка 4 уровень. Боже, наконец уровень оценки вырос! В последнее время голова от наплыва информации от оценки уже не болела. Все идет хорошо. Так, посмотрим, что добавилось. Маленький слабый терактер, 6 уровень, без имени. Что? Никаких изменений? Как только я подумала об этом, то увидела, что появились несколько разноцветных линий под названием вида. Что это? Шкала хитов. Я оценила зеленую линию нечаянно. Как результат, я знаю, что эта линия значит. Хиты – аббревиатура, часто используемая в играх. И если коротко, когда хиты кончаются, игра заканчивается. Шкала моего здоровья. Эта шкала появилась в результате оценки. Эх, я рада. До этого оценить, сколько повреждений мною было получено, я могла только по ощущениям. Теперь я смогу понимать, что со мной происходит, посмотрев на эту шкалу. В данный момент шкала здоровья полна. Похоже, оно немного меньше полного. В конце линии есть небольшое пятнышко черного цвета. Хотя я бы предпочла, чтобы параметры отображались в виде цифр, но нужно оценить и то, что у меня есть сейчас. Кроме шкалы хитов, есть еще 3 шкалы чуть ниже. Первой я оценила синюю шкалу под шкалой хитов. Шкала маны. Как и ожидалось. Если есть хиты, то обязательно должна быть мана. Судя по всему, она показывает количество оставшейся магической энергии. Даже если она и есть, магию я не умею использовать, так что это не очень-то и важно для меня. Скорее всего, шкала будет уменьшаться, когда я буду использовать магию. Моя шкала маны полна, поскольку магию я не использую. Ниже под маной еще 2 шкалы, которые для меня загадка. Желтая и красная шкала. Но они объединены вместе и стали как бы одной толстой шкалой. Не знаю, что они показывают. Оценка. Шкала ОЦ. Шкала ОЦ. ОЦ. Может, очки способностей? Есть ли смысл делать их в виде шкалы? Нет, постойте. Может, это не очки способностей? Поскольку ОЦ это аббревиатура, я не знаю, к чему она относится. Так что я должна оценить, что такое ОЦ. ОЦ – очки стамины. О, как ожидалось, это не очки способностей, это аббревиатура другого слова. Ох, как же все запутано. Фух, стамина. Физическая версия магической силы. Она уменьшается, когда я двигаюсь. Но здесь же 2 шкалы. Причем, если верхняя желтая полна, то нижняя красная заполнена где-то на 2/3. Какая разница между ними? На всякий случай я оценила очки стамины снова. Очки стамины. Очки, потребляемые во время движения. Все равно не понимаю. Хотя, может, проще будет понять, просто понаблюдая за ними. Если возможно, то я хочу оценивать себя постоянно, поскольку хочу видеть свои хиты все время. Я постараюсь поддерживать оценку на себе. Так, похоже, все получилось. Теперь я всегда знаю свои хиты, если только не отключу оценку сама. Становится намного удобнее. Хотя видеть мои хиты и удобно, но не будет ли это хорошо, если я смогу видеть хиты моего оппонента? Посмотрев на хиты оппонента, я смогу узнать, сколько еще осталось времени, чтобы победить его, и если оппонент маг, можно будет определить возможность выигрыша, просто посмотрев на его ману. С другой стороны, я пока не встречала монстров, которые бы использовали магию. Но знать хотя бы часть информации о враге – это уже большое преимущество в бою. Неужели способность оценку поднялась до уровня чита? Я специально приобрела бесполезную способность оценка, поскольку предвидела, что она станет лучше. И никогда не было такого, что я думала, что она бесполезна. Будем делать вид, что так все и было задумано. Так, пора собираться и продолжить исследование подземелья. О, монстр. Эйлроферект, 2 уровень. Не удалось показать статус. Так, я отменяю свои предыдущие мысли. Она бесполезна. Почему она не удается в такой ключевой момент? Ха, я была дурочкой, ожидая другого. Так, надо что-то делать со скалопендрой. Она пока не заметила меня, но идет в моем направлении. У меня есть идея. Я тихо забралась на стену. Тело паука очень удобно для этого. Без каких-либо проблем я заползла на потолок. Немного тяжело держаться вверх ногами, но я смогу удержаться, если напрягусь. Я начала незаметно перемещаться. Так, ноги, подождите. Моя стамина начала падать? Так, сейчас не время. Нужно сконцентрироваться на текущей задаче. Я оказалась точно над скалопендрой. Так, она не заметила то, что я нахожусь прямо над ней. Я выпустила паутину и осторожно начала опускать ее к скалопендре, после чего я прыгнула на нее. Скалопендра начала паниковать, но уже было слишком поздно. Я завернула ее в паутину и укусила. Это моя суперстратегия под названием «Осторожно, я падаю сверху!» Большой успех! Так, приятного аппетита! Я вспомнила о стамине, пока ела. Пока я перемещалась по потолку, желтая шкала уменьшалась. И уменьшалась медленнее, чем если бы я опиралась на что-либо. Но сейчас она полностью восстановилась. Способность достигнута. Способность сопротивления к параличу первый уровень. Ого! Скалопендра, а я и не знала, что у тебя парализующий яд внутри. Разве не было бы опаснее, если бы моя неожиданная атака провалилась? Надо быть осторожнее в следующий раз. Красная линия стамины начала медленно заполняться. Ранее до максимума не хватало где-то 1/3. Теперь же она медленно наполнялась и не хватало где-то 1/4. Почему? Я сделала что-то, что восстановило мою стамину? Я съела мясо. Теперь-то понятно, я поняла. Хотя бы чуть-чуть. Другими словами, нижняя красная полоса показывает мою общую усталость на данный момент. А желтая показывает только, когда стамина используется в данный момент. Для проверки я пробежала на полной скорости. Я устала в тот же момент, когда закончилась желтая полоса. Бегать после еды? Я такая дура! Мой желудок ноет, причем очень сильно. Тем не менее, я подтвердила загадку. Желтая шкала показывает мгновенную усталость. У меня сбивается дыхание, когда она заканчивается. Но, хотя она быстро потребляется, но и также быстро восстанавливается. По факту, после того, как я отдышалась, моя шкала начала заполняться стремительно. Нижняя красная полоса была моей длительной усталостью. Красная полоса после бега немного уменьшилась. По-видимому, будет весьма опасно, если красная полоска закончится. Наверное, даже двигаться не смогу. Не хочу попасть в такую ситуацию. Она восстанавливается после еды, и мне следует все время контролировать оставшуюся часть красной шкалы.